как я повзрослел. Сначала ветрянкой заболела Вера. Стыдно об этом вспоминать, но я ей завидовал. 3 недели сидеть дома. Ни о каких уроках речи не было. Вера чесалась и хныкала, но я думал, что ей просто нравится, когда ее жалеют, и мама сидит с ней, читая про Винни-Пуха, а папа приносит больших плюшевых мишек. Говорили, что ветрянка в детстве протекает легко и без последствий. И Вера изо всех сил старалась быть маленькой. Глядя на все это, я мечтала о ветрянке, как о каникулах. Хотя настоящие каникулы были не за горами, и можно было отдыхать совершенно здоровым 2 недели. Я мечтала о ветрянке, как мечтают о роликовых коньках и белом кролике, как мечтают продавать мороженое и воздушную кукурузу. Я радовался каждому прыщику и предъявлял его маме, но все это была не ветрянка. Я нервничал, что проходят дни и недели, а ветрянки все нет. И может так случиться, что и не будет. Кое-кого ветрянка облетает стороной. Я совсем потерял всякую надежду. И в этот момент я заболел. Буквально в этот же момент я понял, что окончательно и бесповоротно повзрослел. У меня была ужасная ветрянка. Такой у маленьких не бывает. Я весь пузырился и закипал. У меня была температура 40. Я был похож на фильм ужасов. У меня был бред. Мне казалось, что все очень быстро и близко. Мама мазала меня зеленкой. Сначала ушной палочкой, потом обмотанным ватой карандашом, а потом большой кисточкой. На мне не было живого места. У меня даже не было сил притворяться маленьким. Я не мог слушать про Винни-Пуха. Мне было плохо, как никогда. Теперь я мечтал только об одном – чтобы заснуть и не чесаться. И не сбывалось ни то, ни другое. Я болел молча и не хныкал. Я сам был во всем виноват, потому что можно мечтать о чем угодно. О хомячке и об электрическом скате. Можно мечтать стать космонавтом и даже рок-гитаристом. Только о ветрянке мечтать не надо. Она и так придет. И ты еще узнаешь, какова она, эта ветрянка, когда ты уже не маленький. Я чесался и думал, что вот мечтал я о собаке и получил Васю, лучшую собаку на свете. И кошки у меня лучшие в мире. И в цирк я хожу, когда захочу. Это говорит о том, что мои желания сбываются. Значит, надо как-то поосторожнее с желаниями. Вот мечтал о ветрянке и получил такую, какой тоже ни у кого не было. Сделав это открытие, я на всякий случай спросил у Веры, о чем она мечтает. Вера, как всегда, очень глубоко задумалась и сказала: «У меня все есть. Я мечтаю только о мире во всем мире». Это меня несколько успокоило, но ненадолго. Я вспомнил о наступающем глобальном потеплении и последующем за ним ледниковом периоде. Как-то не очень хочется, чтобы мир во всем мире был достигнут такой ценой.